Это его ошибка. Я не люблю, когда бьют девушек, да и себя тоже. Мир схлопывается в одну единственную мою мысль. Все происходит почти одновременно. Его рука, еще в полете, разворачивается в воздухе, как будто кто-то схватил ее за запястье и вывернул. Она с глухим треском врезается в бетонную стену коридора. Не просто бьется, застревает, пробивая в стене щель. Бетон крошится, трескается, завал осыпается прямо на руку. Индус, узкий, жилистый, орет. Высоко, пронзительно, как поросенок на живодерне. Видимо, не рассчитывал на такой исход. Суставы повредил, кости повело. Бывает, даже высокоранговый физик может повредить руку о мягкую бетонную стеночку, если не подготовиться и не защитить суставы. Но узкий целился по лицу и пренебрег усилением костей и кожи. Из его затылка уже торчит мое псионическое лезвие. Еще до замаха я использовал средства контроля, проломил щиты и вжиг. Говорить о гуманизме не буду. Он уже не осознает, кто он, где он и зачем вообще дышит. Ну а я просто отхожу в сторону, чтобы не запачкаться в бетонной пыли, а то у меня скоро эфир. Жирный застыл и выпучил глаза, да пока стоял и подставился. В середине его лба возникает второй псионический стержень. Эти пси-лезвия очень концентрированные, а то бы не пробили щиты. Я смотрю на него без раздражения. Чего злиться на убогого? Съешь своего товарища, говорю. Индус не колеблется, бросается вперед, вгрызается в ногу напарника, тот орет истерично. «Ты что творишь? Ты зачем меня кусаешь? Я голоден!» — орет жирный, точа зубы об его пятку. Шоу долго не длится. «В окно, говорю, жирный встает, а узкий достает, наконец, из стены руку. Оба разворачиваются и с разбега прыгают в окно. Десятый этаж, прямо в закат, девушка рядом стоит, побледнев, поворачивается ко мне, голос едва слышен. «Ваше Величество!» Это не было чересчур жестоко. Эх, сударыня, знала бы ты, что узкий хотел тебя насквозь пробить, но не буду пугать милашку. Я бросаю взгляд в окно. Вовсе нет, сударыня, говорю спокойно. Поверьте, им досталось бы куда сильнее, если бы Арун Раджвер не увидел их живыми и невредимыми с проваленной задачей. Она молчит, осознавая, куда больнее, чем в лепешку разбиться. У индийских аристократов есть свои изощренные способы наказания нерадивых слуг. Я киваю в сторону студии. Пойдемте, сударыня. Эфир не ждет. Я вхожу в просторную студию. Все уже готово. Свет льет с потолка ровными потоками, камеры выставлены в боевые позиции, операторы в темноте шепчутся в микрофоны. Воздух прохладный, для техники, не для людей. Все здесь работает не на комфорт, а на четкость картинки и на зрителя. На полу матовое золото логотипа канала. В центре студии два кресла, одно пустует. Во втором же сидит Ольга Валерьевна. Княжна, конечно, смотрится великолепно в своем голубом платье. В VIP-зоне уселись немногочисленные гости, на которых периодически будет скашиваться камера. Среди них Маша Морозова и Жанна Валерьевна. Моя теща, как всегда, молода и красива внешне. Ну а судить про ее коварное нутро я просто не берусь. Место баронесса выбрала рядом с княжной Морозовой, да еще так мило с ней лепечет. Маша машет мне рукой, улыбнувшись. Что ж, согласно программе, эта группа поддержки, так называемая, хотя от Жанны можно ожидать чего угодно во время интервью. Впрочем, я ее спас когда-то, и потому ее кандидатура выбрана Ольгой не случайно. А вот справа сидят мои оппоненты. Профессор Питько, ректор Института социального взаимодействия, лысеющий, с моноклем в лацкане, папка на коленях, надменное выражение лица, словно уже готов к публичному диагнозу, мне, каналу, стране, считает себя моральным якорем эпохи. Рядом с ним, Симахин, глава движения «Дворянское братство». Эти двое, костяк лагеря консерваторов, тех, кто считает, что дворянство, это только древняя кровь, род, родословная, а никак не выбор и уж точно не личная сила. Для них я – выскочка. Бастард, влезший на вершину по чердачной лестнице. Человек, у которого есть титул и смесь дворянской крови, но не право. Кивнув мне, Ольга Валерьевна поворачивается к основной камере. Дорогие зрители, сегодня в нашем эфире – эксклюзивное интервью. Впервые перед камерой – его сиятельство, граф Данила Степанович Вещий Филинов, а также, согласно международному титулованию – Его Величество, король Золотого Полдня, конунг Таверини и лорд Шпиля Теней. Ее губы изгибаются в официальной улыбке, но не без жизни. Несмотря на все титулы, Данила Степанович, как он сам говорит, прежде всего, представитель российского дворянства. Ну, Ольга Валерьевна, дословно я так не говорил, и вообще ценю интересы моих иномирских владений наравне с российскими, потому что и там, мои подданные. Но в целом княжна права, контент нацелен на российскую аудиторию, и стоит ее задобрить, ради этого же и снимаем. Показать, что я не какой-то там Кощей, а стою за интересы царства, и это правильно. Я не торопясь прохожу в студию и сажусь в кресло. «Добрый вечер», — говорю, — «Ваше Высочество Ольга Валерьевна». Ольга Валерьевна поворачивается и с улыбкой замечает. «Можно, просто Ольга Валерьевна, ваше сиятельство и ваше величество. Для вас я просто Данила», — улыбаюсь. «Ну или Данила Степанович, на крайний случай». И мы улыбаемся друг другу, как будто только что познакомились, а уже не летали чуть ли не в обнимку на желто-чешуйчатом летуне. «Пожалуй, мне еще рановато называть иномирского короля просто Данилой», подмигивает Ольга мне на публику. Такой типа флирт, чтобы подогреть интерес аудитории. Княжна в этом хороша, стоит признать. И, правда, пока еще рано, подыгрываю ей с легкой задумчивостью, будто уже мысленно расписал нашу будущую семейную жизнь. Но увлекаться этой шуткой не стоит, а то жди завтра громкие заголовки газет. И Ольга своевременно возвращается к сути интервью. «Данила Степанович, вы в свои молодые годы, а сколько вам сейчас? 20. Уже герой России и полный кавалер всех четырех степеней ордена Святого Георгия. Я специально смотрела архивы со списками награждавшихся, это рекорд». Я улыбаюсь вежливо. «Благодарю, Ольга Валерьевна, за столь щедрое представление. Да, мне почти 20. И да, благодаря щедрости государя, определенным удачным операциям, проведенным вместе с моими соратниками, а также благодаря его императорскому величеству Цивану, что решил помериться силами с русским царством, я действительно был удостоен этих наград. Одним словом», добавляет она, уже глядя в камеру, «заслуженно». И тут, стоило ожидать, в игру врывается один из оппонентов, профессор Питько. Легкий кхе-кхе, как будто он не перебивает, а вежливо впрыгивает в диалог. Профессор чуть наклоняется вперед, голос академический, с приторной попыткой надменности. «Данила Степанович, позвольте уточнение». Он делает вид, что это все по делу, но прищур, ядовитый, как у гадюки. «Вы ведь, насколько мне известно, не только граф российского царства, но и, как было уже сказано, король иномирского золотого полдня, а золотой полдень не является частью русского царства. Верно, ваше превосходительство, обращаюсь по чиновничьему титула, так как Питько состоит в ранге действительного статского советника. Как считаете, ваше сиятельство, не является ли это очевидным конфликтом интересов? Ведь вы, при всем уважении, будете, осознанно или нет, ставить интересы своего королевства выше интересов российского государства, не так ли?» Поправив прядь за ухом, Жанна Валерьевна переводит любопытный взгляд с него на меня. Симахин же смотрит с тем мерзким предвкушением, которое бывает у людей, когда они думают, что поймали тебя на противоречии. Я, посмотрев в самую центральную камеру, спокойно отвечаю: «Благодарю за вопрос, ваше превосходительство. Вы абсолютно правы. Конфликт интересов – это не абстракция, а реальность. Любая крупная фигура, действующая на нескольких уровнях, живет внутри этого конфликта. Это нормально». Допускаю короткую паузу. Но, продолжаю, я не скрываю, кто я есть. Я – король Золотого Полдня. Это факт. Наш царь в курсе, как и уважаемая охранка. Более того, его величество Борис присутствовал на моей коронации. В заключение бросаю: изначально я дворянин русского царства. Мой род уходит корнями в историю этой земли, и я часть аристократии этой страны. Поэтому интересы Золотого Полдня и Таврини всегда будут соотноситься с интересами царства. Симахин наклоняется вперед, тяжелый, как шкаф. «А как же золотой дракон и пес? Вы – единственный человек во всем царстве, обладающий сразу двумя багровыми зверями, и используете их, мягко говоря, не в интересах царя, а против других дворян. Например, Паскевичи, Семибоярщина, вы переходили в наступление. Я хмыкаю про себя. Вот же дотошные стариканы. Его величество лично утвердил мою опеку над золотым драконом», говорю спокойно. «Никто другой с ним не справился бы. А что до Семибоярщины и князя Паскевича, это они полезли первыми». Тут влезает Питько, с видом дотошного историка, решившего добить романтику фактом. Но все же, он вдруг поворачивается к Маше, Вы, Мария Юрьевна, если я не ошибаюсь, изначально были невестой молодого Паскевича, а теперь уже достались его уничтожителю Даниле Степановичу. Маша смотрит сурово на старика. Вы сильно ошибаетесь, ваше превосходительство. Я была невестой только Данила Степановича и только его. С Паскевичем-младшим мы лишь когда-то дружили. Но когда я увидела его истинное лицо, немедленно порвала все связи. В студии напряженный вдох. Питька же прикусил язык. Он чуть не обвинил княжну Морозовых в ветрености, сам это понимал, но ляпнуть все равно ляпнул. У Симахина на лице раздражение, которое он тут же прячет под вежливое выражение, но, конечно, не унимается. «Данила Степанович, а не слишком ли много вы на себя берете? Вы говорили о золотом драконе так, будто он может подчиняться исключительно вам и больше никому другом. Неужели с ним никто больше не справится, ни один телепат-приручитель в нашем царстве?» Со смешком заключает, он показывая абсурдность этого утверждения. Эх, как же донести до старика, что все именно так и есть. Просто потому, что между мной и Золотым заключен договор. И тех, кто пытался усесться на него без разрешения, он превращал в уголь. Но вдруг Жанна Валерьевна берет слово. Это правда, профессор Питька, равнодушно бросает баронесса Горнарудов, даже не обратившись к ректору по титулу. Данила Степанович способен на то, на что не способны другие. Мое возвращение к жизни – одно из подтверждений, разве нет? Сколько телепатов пыталось это сделать, да все без толку. Спасибо Даниле Степановичу, что взялся за эту задачу. Вот теперь все встало на свои места. Я сомневался, на чьей она будет стороне. И вот, теща сыграла за мужа дочери. Симахин раздраженно вклинивается. А все же, произносит он язвительно, молодому дворянству не хватает чести, иначе бы оно не похищало девушек с Кавказа. Тишина падает, как топор. Неужели вы имеете в виду меня? Удивляюсь. Кого же еще? Кивает Симахин. Вся студия замирает. Даже операторы переглядываются в непонятках. Лицо Ольги Валерьевны становится каменным, голос, как сталь. Такое нелепое обвинение может иметь серьезные последствия, ваше высокоблагородие. Симахин и не думает пугаться. У меня есть потерпевший. «Ваше высочество», — заявляет он резко, почти торжественно, кивает куда-то за кадр, сейчас он войдет, и тут двери распахиваются, влетает фигура, широкоплечий, как шкаф, с черной бородой, сверкающими глазами и резкой походкой, взгляд, бешеный, за ним охранники, пытавшиеся остановить, он просто сносит их, как манекены, перешагивает через тела, бейджик на груди, МЗ, массовый зритель, очевидно, пробрался по левому списку массовки и теперь вываливает подготовленный спектакль. «Я Давид», — рычит Горец, брат Белый, известный как Гепара. «Я требую вернуть мою сестру. Ты, граф, ее похитил и удерживаешь силой. А она моя, моя. Поместье Вещих Филиновых, Москва». Светка сидела на диване, поджав под себя одну ногу. В одной руке — кружка с облепиховым чаем, согревающая ладони. В другой — пульт, забытый и уже ненужный, ведь на экране Даня в прямом эфире, и пролистывать его никак не хочется. Два старикана пытаются его обвинить в какой-то чуши, но Даня их легко уделывает. Пока не влетает бородатый Горец, явно сильный маг, и орет какой-то бред. Светка хлопает глазами в непонятках, не отрывая взгляда от Дани. «Гепара», — тихо говорит блондинка, — «это же неправда, этот мудила не может быть твоим братом». Гепара, сидящая в майке и шортиках, не шевелится, губы сжимаются, лицо становится еще бледнее, почти мраморным. Гепара, заволновалась Света. Гепара словно бы опомнилась и посмотрела на нее. «Да, Гепара, кто этот Горец? Он твой брат, он, чудовище», произносит она глухо. Глава 11. Лубянка, Москва. Владислав Владимирович, спецгруппа по вопросам Вещих Филиновых прибыла, сообщила Аленушка, его секретарь, зайдя в кабинет и щелкнув каблуками друг о друга. Черный китель плотно обтягивал грудь, подчеркивая выправку и прекрасные природные данные девушки. «Запускай», — коротко бросил красный Влад и, с облегчением выдохнув, отодвинул в сторону стопку опостылевших документов. Дверь открылась шире, в кабинет вошли два экспедитора и один аналитик. Аленушка тем временем устроилась за небольшим столиком в углу и приготовилась вести протокол. Тетрадь, ручка, абсолютная невозмутимость, верхняя губа чуть поджата. «Что у вас, господа?» – спросил Владислав, сцепив пальцы у подбородка. Он создал эту спецгруппу совсем недавно, и уже жалел, что не отрядил трех специалистов целиком на изучение и мониторинг феномена Данилы раньше. Причем не только его самого, но и всего рода, который развивался пугающе быстро. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Старший экспедитор заговорил. Вчера вещи Филиновы отстранили прежнего городничего Невинска в связи с потерей доверия. Временно исполняющей городничего назначена Елена Викторовна, одна из младших жен графа Данилы. Красный Влад не ответил сразу. Прикрыл глаза, усмехнулся одними уголками губ и тихо сказал. Хитрый парень, метит на полную автономию. Экспедитор, слегка опешив, переспросил. Ваше высочество, Владислав, хмыкнув, пояснил, уже с оттенком восхищения в голосе. По сути, Невинск – один из самых быстрорастущих городов в царстве, если не считать населенных пунктов Междуречья. И те, к слову, тоже под контролем вещих Филиновых. Если жена Данилы, это Елена, посидит хотя бы месяц в кресле городничего, то любые позитивные изменения в городе автоматически будут засчитаны на ее счет, и тогда появится основание закрепить ее в должности уже на постоянной основе. А позитивные изменения точно будут. Елена Викторовна достаточно молода, с сомнением заметил экспедитор. И что, хмыкает Владислав, Филинов тоже молод, а уже ветеран Хань, покоритель Золотого Дракона, грандмастер телепатии, и иномирский правитель и бог весть еще кто. Но Данила Степанович, исключение из правил, а жен он, думаешь, берет не по себе. Владислав уже сомневался, что правильного человека взял за старшего в группу. Они у него просто вместо красивой мебели, по-твоему, одна альвадруидка, которая сделала энергосинтез ведущей фармацевтической компанией в стране, другая, боевая огненная магия. Третья, высококлассный целитель и двуударный маг. Значит, и эта Елена непростая и как минимум мозгами не обделена. Вы правы, ваше высочество, старший экспедитор поспешил признать, что ляпнул глупость. Значит, план графа Данилы очевиден. Елена Викторовна покажет себя эффективно в кресле Врягородничего и добьется, чтобы ее оставили постоянно на этой должности. Владислав кивнул, а ведь структура социального управления Невинска – это и есть управляющий контур всего Невского графства. Кто контролирует магистрат, тот контролирует операционную жизнь графства. Это нетипичное поведение для графов и князей, замечает аналитик. Обычно высшая аристократия не стремится контролировать операционную деятельность магистратов, ограничиваясь финансированием города. Аленушка молча делает пометку в тетради, не поднимая глаз. Красный Влад откидывается в кресле, на секунду задумывается и негромко бросает. Данила не делает случайных ходов, и я бы не стал его недооценивать. Аленушка сосредоточенно выводила строчку за строчкой, протоколируя встречу. Владислав скользнул по ней взглядом, стройная, молчаливая, миловидная. И ведь готова была на многое, эта девушка. Она не из тех, кто делает что-то спустя рукава, наоборот. Аленушка исполняла поручения четко, без лишних вопросов. Ради выполнения приказа она не постеснялась бы пойти и на более тонкие ходы. Он вспомнил тот эпизод, когда она проводила Данилу в кабинет, который, возможно, однажды мог бы стать его собственным, как заместителя начальника охранки. Тогда Аленушка вовсе не случайно обратила его внимание на диван и душевую. Все было расставлено прозрачно, но Данила не воспользовался предложенной лояльностью, не принял готовую девушку, не поддался на расставленные акценты, и трудно было его за это винить. Он просто отказался играть в старую игру, ту, где женским телом покупают твое доверие, чтобы потом ждать мягкости, уступчивости, снисхождения. Красный Влад усмехнулся про себя. Старый, надежный прием. Предложить постель и привязать, чтобы человек уже не мог ударить, не мог возразить, не мог пойти до конца, потому что будет чувствовать себя обязанным. Но Данила оказался умнее. Умеет парень сдерживать гормоны. Впрочем, с такими красивыми женами и не мудрено. Старший экспедитор предлагает, решив реабилитироваться в глазах начальства за промах. Ваше высочество, в связи с действиями графа Вещего Филинова, мы можем инициировать немедленные контрмеры. Контрмеры, удивился Владислав. Какие это? Обычно региональный центр назначает замену вместо снятых городничих в течение 4-7 месяцев, загорелся экспедитор. Но мы можем добиться, чтобы регионцентр назначил постоянного городничего в Невинске уже сегодня-завтра. Это лишит Елену Викторовну шанса закрепиться как эффективная врия. Красный Влад разочарованно покачал головой. Все же старший экспедитор не подходит на это место. Не дипломат он, не дипломат. Вставить палки в колеса Филиновым? И это ваш план? Что за чушь? Напоминаю, ваша группа создана не для того, чтобы стравить охранку и Данилу Степановича. Ваша задача – укрепление связи с ним. И, в идеале, формирование разносторонней зависимости вещих Филиновых от царского престола. Экспедитор поджал губы. «Простите, Владислав Владимирович, я пересмотрю цели группы». Владислав вздохнул, а потом его взгляд само собой снова притянуло миленькое лицо Аленушки. Да и не только лицо, но и натянутый на груди китель. «Засиделся я на работе», — подумал Владислав. «Надо хоть жену проведать. Алена Эдуардовна, а вам есть что сказать по этому поводу?» Аленушка удивленно подняла голову. Ей показалось, что она ослышалась. «Мне, ваше высочество, вам-вам...» кивает начальник охранки. «Вы протоколируете все наши встречи и в курсе целей спецгруппы. Не стесняйтесь порассуждать». Аленушка замялась, глубоко вдохнула, грудь заметно приподнялась, пуговицы на кителе дрогнули, но она все же заговорила, не решаясь подвести его высочество. «Данила Степанович контролирует Золотого Дракона. Он обладает уникальным доступом на боевой материк и, как вы прекрасно знаете, является королем народа альвов, долгожителей магов с многоуровневым потенциалом, который, судя по последним сводкам, уже почти восстановлен. Мы не можем рисковать потерей его доверия из-за его посягательств на контроль политико-социальной жизнью крупного провинциального города. Неплохая сводка», – кивает Владислав. «Что-то еще, Алена Эдуардовна?» Она перевела взгляд на хмурого старшего экспедитора и твердо сказала. «Сейчас идет очередное интервью ее высочества Ольги Валерьевны с Данилой Степановичем. Это одна из наших долгосрочных ставок. Ваша племянница должна стать для него точкой контакта, точкой симпатии. Но, разумеется, этого мало. Нужны и другие рычаги, в том числе доверие, логистика, финансовые обязательства». «Верно. Чем больше зависимостей, тем лучше», – кивнул Владислав. В этот момент у старшего экспедитора зажужжал пейджер. Он бросил взгляд на экран, побледнел и прошептал. «Владислав Владимирович, возможно, вам стоит взглянуть. Мы можем включить новостной канал?» «Аленушка», – бросил Красный Влад. Секретарь тут же взяла пульт и включила большой монитор на стене. Из динамиков вырвался истеричный крик дикаря, угрожавшего Даниле. Речь шла о какой-то там сестре. Аленушка невольно округлила глаза. Владислав молча смотрел на экран, прислушиваясь к интонациям, оценивая эмоциональный фон, расстановку сил. Прошло 2 минуты. «Владислав Владимирович, если мы окажемся на подстраховке у Данила Степановича в этой неприятной для него ситуации», вдруг подала голос Аленушка, слегка покраснев, «он точно это оценит. Лишь подстраховка», с интересом уточнил Владислав. «Если потребуется больше, граф сам скажет», вспыхнула девушка. «Он не любит, когда ему не оставляют выбора». Владислав с интересом смотрел на румяную Аленушку, затем откинулся в кресле и негромко произнес: «Пробейте этого крикливого индивида, узнайте, кто он и под кем ходит. План Алены Эдуардовны принимается. Если это конфликт локального характера, мы можем предложить Даниле помощь. Подчеркиваю, предложить, не навязать. Это хороший момент для укрепления доверия». Он сделал паузу, а потом добавил: «Алена Эдуардовна отныне командир спецгруппы по вопросам вещих Филиновых. Сейчас все царство смотрит на меня, и потому я спокойно сижу в кресле студии, будто у нас обычное интервью по плану». Тем временем охрана телецентра уже окружает того бушующего горца Давида, что ворвался в зрительный зал. Он пышет наигранным гневом, машет руками, орет что-то про сестру. А эфир, к слову, все это уже схватил. Картинка пошла. Если сейчас его свяжут и выволокут, зритель получит простой и понятный вывод. Вот, Филинов душит простых людей, даже если у них есть справедливая претензия. Это будет только хуже. Скандал в прямом эфире – репутационная пуля, которая не промахивается. Поэтому надо взять ситуацию в свои руки и наглядно показать, что это всего лишь чей-то розыгрыш. Я говорю громко: «Отпустите неуважаемого, пусть пройдет». Во всей студии тишина. Все взгляды, словно прожекторы, обращены на меня. Симахин, развалившийся на VIP-месте, сияет самодовольством, будто у него цель жизни – опорочить мой род. А вот Жанна Валерьевна, уловившая момент, тут же включается. Она умеет подбрасывать масло в огонь, не обжигая пальцев. «Ну что ж, это, значит, вы устроили», — говорит баронесса с линцой, бросая взгляд на Симахина. «Ваш посыльный, но вы, выходит, смертник, злить моего спасителя. Опрометчиво. Неужели Данила Степанович еще вздумает мне навредить?» — хмурится Симахин. «Про моего спасителя, не знаю, но я уже надумала», — слегка скалится Жанна. И холодный блеск ее глаз вводит Симахина в ступор. Он резко побледнел. Видно, не ожидал, что опасная баронесса Горнарудов переключится на него. Незачем было портить интервью моему спасителю. Ольга Валерьевна, умница, поняла мою игру с полуслова. Поднимается, делает шаг вперед, фиксирует на охране твердый взгляд и повторяет мои слова, уже как приказ. «Слушайте Данилу Степановича, отпустите сударя». Пусть пройдет. Давид начинает спускаться по лестнице, выставив тяжелый подбородок вперед. На нем кожаная безрукавка, под которой заметны бугрящиеся мускулы рук. И все бы ничего, но когда я присматриваюсь, сразу цепляюсь за одну странность. Ранговый горец, мастер, и по энергетике, да, крепкий, но с меридианами у него что-то не то. Какая-то перекошенность, неестественная вязкость потоков. Словно чужая сила внутри него прижилась не совсем добровольно. Он подходит ближе, не церемонясь, и бросает в лоб. «Ну что, отдашь мою сестру, Филинов?» Достаю из архива в памяти имя Давид. Давид, тот самый мерзавец, который в малолетстве мучил маленькую Гепару. Давид, что бросил ее одну на растерзание отчиму, садисту из Алабмаша. Я смотрю ему прямо в глаза и удивленно переспрашиваю. «Ты про ту сестру, которую сам же бросил в малолетстве?» Ольга Валерьевна наклоняет голову, утвердительно кивая. Ее взгляд говорит: «Ты все правильно делаешь. Княжна поняла, куда я веду». Давид вскипает и бросает на взводе: «Я ушел на заработки. Мы были бедной семьей». Я поднимаю бровь, все еще не повышая голоса. «А бил ты маленькую сестру тоже ради заработка?» Улыбка, больше похожая на оскал, ползет по его лицу. «Да я тебя. Иди, куда шел?» Бросаю я ему по мысли речи, резко, хлестко, как плетью. «Ты бросил Гепару маленькой девочкой, и она от безысходности продала душу демону вместе со своим городом. Я ее потом освобождал, а где ты был все это время?» В ответ Давид рычит по мысли речи: «Пошел ты, она, моя собственность. Понял, время бы закипеть и сделать мерзавцу лоботомию, но что-то с ним не так, чересчур уверен в себе. Не знаю, с каких гор он спустился, но в любом случае прибыл не из далекой Индии, а значит, знает, на кого наезжает». Он вдруг вызывающе говорит уже вслух: «Ты не хочешь отдать мою сестру, тогда я вызываю тебя на дуэль». Я не удивлен, все шло к этому. Отвечаю сухо, без эмоций: «Ты не дворянин, чтобы бросать мне вызов». Он с усмешкой достает из кармана мятый документ и размахивает им перед камерой. «Я, личный дворянин, за зачистку кавказских банд получил. Вот корочка. А по нашим законам, только сильный мужчина может владеть спорной женщиной. Так что докажи, что ты не тряпка, Филинов». Я смотрю на него с ледяным спокойствием. «Твоя сестра, не коза, чтобы ей владеть», хмыкаю. «Но вызов я принимаю. Ты пытался оскорбить меня и мою избранницу. Этого я не прощаю. Документ, скорее всего, липа. Может, грамотка из киоска или фальшивка от покровителей. Но мне это только на руку. В поединке мы и проясним, кто послал горца, а также получу с него компенсацию в 100 крат. Я бросаю взгляд на Ольгу Валерьевну. «Ольга Валерьевна, если не затруднит, подготовьте арену». Княжна кивает, чуть виновата. «Да, Данила Степанович». Она поворачивается к режиссерской группе и ассистентам, стоящему оборудование. «Подготовьте, пожалуйста, арену для поединка Данила Степановича и его оппонента». Затем делает шаг к основной камере, смотрит прямо в объектив и спокойно, без дрожи в голосе, произносит: «Мы прерываем трансляцию по техническим причинам». Камера гаснет, свет в зале меняется, гул стихает, гости встают со своих мест. Ольга Валерьевна подходит ко мне ближе, сдержанно, но с искренним сочувствием. «Данила Степанович, простите, неважно, что я не знала, что такое может случиться. Я это допустила и виновата перед вами». Я качаю головой. «Все в порядке, княжна, не вы позвали этого Давида». Она смотрит на меня, понимает, что я действительно не держу на нее зла, и кивает с облегчением, но ее взгляд вновь становится деловым. Присутствие Давида в студии явно ей неприятно, за что не могу ее винить. Княжна поворачивается к охране. проведите господина Давида на арену. Тот уходит, не забыв бросить в мою сторону кривую ухмылку. Что ж, пусть ухмыляется, пока может. А Ольга Валерьевна разворачивается к Симахину, который явно надеется незаметно испариться. Напрасно. А вас, господин Симахин, я попрошу остаться до конца. Ее голос все еще вежлив, но в нем уже звучит холодная сталь. За то, что вы сорвали мое интервью, вы понесете последствия. Симахин вскидывает руки, как будто оскорблен до глубины души. Какие еще последствия? Я-то тут при чем? Я просто помог одному бедному родственнику рассказать всей стране, как с ним обошелся его сиятельство Данила Степанович. Ольга Валерьевна хмуро отвечает. Нет, мое интервью было санкционировано охранкой и одобрено царским аппаратом, но точно не в том формате, который вы себе позволили. Теперь вам придется объясняться перед Владиславом Владимировичем за весь этот цирк. Симахин резко побледнел. Охранкой, проблеял он и едва не упал. Он явно не ожидал, что так попадет. С охранкой шутки плохи, а получить персональный разнос от Красного Влада надо еще суметь пережить. Ничего себе, думаю я. Выходит, интервью было не просто нашим делом. Даже охранка участвовала. Или, как минимум, Ольга Валерьевна получила от них акцепт. Это многое объясняет. Хотя, если честно, неудивительно. И в этот момент ко мне по мысли речи подключается гепара и произносит срывающимся от волнения голосом. «Даня, я должна приехать. Мне нужно». «Хорошо», отвечаю я сразу, без лишних слов. И так все понятно. В это время Ольга Валерьевна, переговорив с ассистентами, оборачивается ко мне. «Данила Степанович, пройдемте. Арена скоро будет готова. Пускай и всех участников интервью тоже туда проводит, имею в виду в первую очередь Машу и Жанну Валерьевну, но и Симахин не помешает нам». «Конечно, как скажете», кивает княжна. «Мы двигаемся по коридору и выходим в подготовленное для боев помещение. Оказывается, даже в телецентре есть арена. Все как положено. Большая стеклянная коробка, прозрачная, но прочная. Бронированные стенки, встроенная система гашения энергии. Эта коробка способна спасти зрителей от побочных эффектов техник-мастеров. Телевизионная бойня без риска для публики. Я перевожу взгляд на Ольгу Валерьевну. Думаю, вам стоит продолжить съемку. Вы уверены?» — спрашивает великая княжна, вглядываясь в мое лицо, будто ищет признаки усталости или сомнений. «Уверен», киваю. «Нам нужно довести эпизод до конца. Если мы оборвем трансляцию сейчас, зритель останется с ощущением недосказанности. И вот это ощущение мои оппоненты используют против меня уже завтра». Я делаю быстрый жест в сторону Симахина и Питька. «Раз мы начали, то пойдем до конца, чтобы потом не читать врущие газеты». Ольга Валерьевна на секунду задумывается, затем коротко кивает. «Хорошо, тогда мы включим камеры, как только вы войдете на арену. Я просто говорю, договорились». Великая княжна, заметив рядом Машу, деликатно отходит, видимо, для того, чтобы мои женщины могли спокойно пожелать мне удачи. Я обмениваюсь парой слов с княжной Морозовой, и она целует меня в щеку, шепнув на прощание пожелание удачи. Следом подходит Жанна Валерьевна, с легкой улыбкой на лице и искрами иронии в глазах. «Да уж», — говорит баронесса Горнарудова, оглядывая стеклянную арену, — «не ожидала, что все выльется в такой эпатаж». Я усмехаюсь. «Спасибо, Жанна Валерьевна, что вступились за меня во время вопроса про мою уникальность. Ваше слово было очень кстати». Она смотрит на меня хитро, по-женски, и отвечает с той самой игривой ноткой, которую от нее всегда ждешь. «Ты же мой любимый зять, как могло быть иначе? Типичная Горнарудова. Но даже такая, нынче она на моей стороне». Вскоре приезжает гепара в сопровождении Камилы. И если Камила держится уверенно, с привычной грацией боевой супруги, то гепара подходит ко мне стремительно, почти спотыкаясь на ровном месте. Сразу, ко мне, в глаза смотрит напряженно, как будто все еще не верит, что это реально. «Спасибо, мой господин, что не отдал меня этому чудовищу», — тихо говорит она. Но тут, конечно же, как по заказу, из-за угла выныривает Давид. Наверняка, горец высматривал мутантку и ждал ее появления. «Сестренка», — оскаливается он хищно, — «вот и ты, все позади, я пришел за тобой, возвращайся же к любимому брату». Гепара побледнела, отступив за меня. «Никогда», — выдыхает она. «Вообще, этот Давид явно обделен умом и не понимает, что крепко так нарвался. Кроме того, его энергетика как будто подправленная. Не знаю, кто его подпортил и подослал ко мне. Может, он под настройкой лорда тени, а может, это учудил Франсуа, охотник на колыбельки. Но ясно одно, этот горец, не просто недобиток с гор, он подходит ближе и хлопает меня по плечу. Я пока не сношу ему руку в плечевом суставе, но в голове уже раскладываю варианты. Личный дворянин без титула не имеет права касаться графа без разрешения, тем более, короля. Стоящая в отдалении Ольга Валерьевна, нахмурившись, кивает мне на охрану, но я качаю головой. Парни могут пострадать, лучше я уж сам разберусь с этим ходячим недоразумением. Давид ухмыляется, словно является хозяином положения. Я делаю тебе последнее предупреждение, Филинов. Отдай мою сестру, пока можешь. Гепара стоит за моей спиной, и ее руки подрагивают. А сам я смотрю на этого горного выскочку с равнодушием. Граф Филинов. Раздается крик с индийским акцентом на весь зал, верни мне мое лицо. В варенный зал вбегает Арун. Он появляется, как всегда, эффектно. Камзол с золотым шитьем, высоко поднятый подбородок, походка павлина на допинге. Только вот лицо у него все еще напоминает раздувшийся зад макаки в период спаривания. Верни его назад. Ты одним прикосновением превратил мое лицо в это. Визжит индус. Давид замирает и опускает взгляд на свою руку, который только что хлопал меня по плечу. Снова смотрит на фейс индуса. Побледнев, горец отшатывается и трясет ладонью, словно пытаясь скинуть невидимую порчу. Теперь гепара кротко улыбается. Я же смотрю на горца как на смертника. Хочешь еще раз хлопнуть? Встретимся на арене. Кричит он испуганно и драпает в стеклянную коробку. На самом деле мне бы пришлось повозиться, чтобы изменить структуру физика, почти мастера. Да только он не знает этого. В моей голове легкий всплеск мысли речи от гепары, теплый, полный облегчения. Спасибо. Аруна тем временем уже обступила охрана. Кричащего индуса уводит, вежливо, но крепко, как уносит пьяного дипломата с корпоратива. Думал, зрителей больше не будет, да неожиданно явились представители охранки. Причем, ба, есть и знакомые лица, а именно славянское лицо Аленушки, которая пришла вместе с тремя экспедиторами. Я киваю подошедшей девушке в черном кителе. Какая честь, снова видеть вас, госпожа офицер. Аленушка кивает сдержанно. Взаимно, ваше величество. Я пришла по поручению Владислава Владимировича. Информация о горце Давиде находится у меня. Вы можете, ваше величество, прочитать ее прямо сейчас. Как же мне ее прочитать? Не вижу документов в руках экспедиторов. По мысли речи. Я все прочитала и запомнила в дороге, так что могу вам передать, удивила девушка. Так будет быстрее. Киваю. Аленушка знает толк в телепатии, хотя сама и не телепатка. Не влезаю вглубь и не пытаюсь вторгнуться в личное. Щиты даже не трогаю, просто скольжу по поверхности, как по зеркалу, и забираю всю информацию, что отдает Аленушка. Технически я просто общаюсь с Аленушкой по мысли речи, только она передает по каналу свои воспоминания, как читала досье. У девушки фотографическая память, что упрощает дело. Это как собрать из пронумерованных страниц книжку, правда, намного быстрее. Что ж, Давид долго жил в горах и промышлял бандитизмом. Несколько лет числился в сводках как полевой главарь одной из мелких группировок. А вот его личное дворянство, откровенная липа. Никаких официальных записей о присвоении ему герба нет. Словом, похоже, и правда купил корку в переходе. Фальшивка уровня туалетной бумаги. Все ясно. Впрочем, и так было понятно, что горец – мошенник. Просто теперь, документально подтверждено. Аленушка поворачивается ко мне и говорит почти деликатно. Я могу прямо сейчас арестовать горца за подделку документов. Владислав Владимирович разрешил действовать, но только после вашего одобрения. Я качаю головой. Тогда мое слово – нет. Арестуйте его после боя. Она чуть прищуривается. Говорит ровно, как само собой разумеющееся. Боюсь, после боя от него ничего не останется, ваше величество. И она права, абсолютно. Я смотрю сквозь стекло на Давида, разминающегося на арене. Он уже размял плечи, делает круговые движения шеи, улыбается самодовольно, непонятно, на что надеется. Вам же лучше, госпожа офицер, меньше мороки с допросами. Арендованное поместье Де Фанфан, Москва. Ангел сидел в кресле и смотрел телевизор, или, как он мысленно его называл, колдовской ящик этого мира. Надо признать, в этой сфере местные действительно продвинулись. Картинка, кристально четкая, звук, почти как эфирное пение архонтов, а в передаче, никто иной, как Данила вещи Филинов. Собственно, из-за конунга ангел сейчас и смотрел ящик. Ангел машинально перелистнул каналы, глянуть, что там еще есть, потом вернулся и как раз застал момент, когда в эфире внезапно появился какой-то дикарь в кожаной безрукавке. Публика взбудоражена, красивая ведущая в голубом платье растеряна, сам Данила остается сидеть, на лице менталиста, неподдельное спокойствие. «Хаем», – тихо произнес ангел и тут же активировал связь-артефакт, набирая нужную сигнатуру. Сфера из янтаря вспыхнула мягким светом, и почти сразу голос лорда тени отозвался с другой стороны. «Слушаю, ангел». Ангел не терял времени. «Сейчас Филинова показывают в ящике, и там явился чей-то брат и обвиняет его в краже. Это не ваших рук дело, милорд», — ответ не заставил себя ждать. «Это рук моих людей. Они нашли этого дикаря, обработали, вложили нужное». Пауза. «Я тоже приложил руку. Обвил его порождением первозданной тьмы. Внутри него теперь тлеет нечто необычное. Если дело дойдет до боя, Филинову будет отличный сюрприз». Ангел сдвинул брови, но не ответил сразу. Он не любил такие игры. Тем более, когда правила писались на ходу. Но с теневиком глупо спорить, вся его магия построена на том, чтобы бить из-под тишка. Крылатый организатор хмуро бросил. «Что ж, милорд, надеюсь, вы знаете, что делаете. Ты позвонил, чтобы меня учить?» — разозлился лорд тень. Связь резко оборвалась. Разобиделся теневик. Ангел снова посмотрел на экран, где дикарь уже стоял на арене, а конунг Данила как раз говорил что-то Ольге Валерьевне. «Посмотрим, чем все кончится», — пробормотал он. Филинов выглядел слишком спокойным. Впрочем, это и логично, он ведь не догадывался о ловушке. «Можно включить камеры. Я готов», — громко произношу я великой княжне. Ольга Валерьевна тут же дублирует мою команду, ее голос уверенно летит в сторону режиссерской группы. «Работаем. Пошли в прямой». Камеры щелкают, свет усиливается. Стеклянный куб замыкается вокруг нас с Давидом. Прозрачная арена, бронированные грани. Давненько я не дрался на глазах у всего царства. Давид встает напротив и, конечно же, начинает распинаться перед камерами. «Ты отобрал мою сестру», — орет он, стараясь выглядеть праведным мстителем. «Она моя, по праву крови, моя. Не знаю, зачем ему это нужно. Настоящему заказчику Давида явно должно быть плевать на историю с сестрой. Видимо, для своего пиара старается. Сам я воздерживаюсь от болтологии. Просто обрушиваю на него псионическую волну. Горец не успевает даже вдохнуть. Он падает, как мешок с картошкой. Физик всего лишь. Мощный корпус, пустая башня. Я подхожу ближе, глядя на него сверху вниз, и говорю, спокойно, четко, на всю арену. В царстве запрещено рабство. Есть только подданство дворянину. Пауза. Камера, кажется, берет крупный план. А ты не дворянин. Удостоверение, подделка. Но при этом посмел вызвать на дуэль графа русского царства и нарушить закон. Принимай последствия. Я поднимаю руки. Вокруг сгущается псионическая энергия. Я не просто телепат. Я грандмастер. И сейчас это увидит все царство. Псионический вихрь накрывает горца с головой. Он орет. Его нервы вспыхивают, как провода под током. Боевые окончания пытаются сопротивляться, но тщетно. Я краем глаза смотрю на Гепару. Не слишком ли я зашел? Но избранница стоит спокойно и кивает, мол, поступай, мой господин, как считаешь нужным. Я тебе верю. Успеваю забрать память, и Давид гаснет, его сознание обугливается. От него остается пустая оболочка. Он больше не личность, а овощ. И в этот момент под ним начинает расползаться тень. Из нее, шевеля лапами, выползает теневое чудовище. Пока оно не вылезло полностью, непонятно, что это. Оно скребется лапами по полу, ползет прямо на меня. Я внимательно смотрю на бесформенную кучу первозданной тьмы и улыбаюсь. О, привет, магнитик. Глава 12. Где-то в Междумирье, на той стороне, лорд тень стоял у высоких окон своей башни, задумчиво глядя в темное небо, в котором парили черные гарпии. Его цитадель тоже могла перемещаться между мирами, так же как лунный диск Хаттабыча. Только лорд тень предпочитал темные миры. В руке высший теневик сжимал связь-артефакт. Из прибора связи донесся голос ангела. Он приручил теневого паука. Лорд тень резко дернулся. «Что?» — выдохнул он. «Ты не придумываешь, милорд», — прогремел ангел с раздраженной тяжестью. «Цели у нас могут совпадать, но я не ваша пешка, и позволять себе оскорбления и пинки в мой адрес вам не стоит. Какие у тебя доказательства?» — раздраженно спросил лорд тень, сдерживая поток брани. «Какие же все нынче нежные. слова поперек не скажи. Нынешнее молодое поколение организаторов, к которому относились Ангел, Масаса и Лиан, совсем распоясалось и разнежилось. Тьфу, то ли дело старая гвардия. Сам лорд Тень, покойный личи тот же Хаттабыч, прямо сейчас Филинов катается на пауке в прямом эфире. Я сейчас смотрю по местному колдовскому ящику на его довольную физиономию. Этот ящик обманывает. Он передает лживые иллюзии. Не унимался высший теневик. Милорд, боюсь, вы выдаете желаемое за действительное, хмыкает Ангел. Лорд Тень яростно разразился. Я вытащил эту теневую тварь из глубин всплеска первозданной тьмы. Вырвал из ореола обитания, преобразил, чтобы он мог существовать вдали от своего логова, да еще наделил силой жить в тенях. Я имел планы на эту тварь после того, как она расправилась бы с Филиновым. Боюсь, этим планам не суждено сбыться, Ангел не удержался. Что же этот Филинов из себя представляет? Рыкнул лорд Тень. Проявляет таланты в разных стихиях, да еще на высшем уровне. И ведь у него точно не было учителей среди высших теневиков, разве что он мог набраться воспоминаний убитых магов. Невольно лорд Тень подумал, что хотел бы себе такого ученика, как Филинов, чтобы удивлял, чтобы показывал новые горизонты. Ведь даже Масаса на нулевом уровне такого не показывала. Лорд Тень тут же одернул себя. Что на него нашло? Телепата в ученики теневому магу? Ну и бред же. Раз не прикончили, то изучаем его дальше, пробурчал лорд Тень, смущенный собственными мыслями. Я катаюсь на теневом пауке по арене. Да, бой с Давидом был слишком коротким. Публика даже моргнуть не успела. Горец рассчитывал, что подарок лорда Тени покажется при его жизни, да ошибся. А значит, нужно дать аудитории немного зрелища. Такого они точно еще не видели. Теневые твари в нашем мире редкие гости. Это тебе не аномальные звери из плоти и крови. Чаще всего теневые зверюшки прикованы к всплеску первозданной тьмы и оттуда не показываются. Прокатываюсь пару кругов. Уже и отвык, когда под тобой восемь лап и неестественно плавное скольжение. Паук шипит, вытягивает щупальца, пугает техников, которые стоят за бронированным стеклом. Ольга Валерьевна хлопает глазами, застыв. Вижу прямо по глазам, что у нее в голове крутится только одно. Откуда он их вообще берет? То золотой дракон, то пес. Теперь вот это. Конечно, это не сам магнитик. Он и меньше, и моложе вожака. Но из его стаи. А в стае память долгая. Когда я покорил первого магнитика, след остался у всей стаи. Подключиться к этому паучку – вопрос одного щелчка. Я просто напомнил, кто оседлал их вожака. Жанна Валерьевна неожиданно хлопает в ладони, и одна из камер поворачивается на баронессу Горнарудову. «Браво, зять!» – восклицает она. «Эффектная победа!» Конечно, никто не понимает, что случилось и откуда взялся почти двухметровый паук в холке, но мою тещу это не смущает. Она просто не упускает повод разделить со мной этот момент, да и в целом покрасоваться на камеру. Жанна такая Жанна. Под аплодисменты, к которым подтянулись моя невеста, великая княжна и даже офицер Аленушка, я выезжаю за пределы арены. Стеклянные стены, позади, впереди, Ольга Валерьевна. Она уже идет навстречу, с прямой спиной и сдержанным выражением лица. За ней, Аленушка и двое экспедиторов, молчаливые, как фон. Данила Степанович, начинает Ольга Валерьевна, вы не объясните, что произошло на поединке, откуда взялся ваш новый друг. Я киваю в сторону арены. Конечно, Ольга Валерьевна, теневой зверь прятался в тени Давида. Хорошо прятался. Аленушка сразу, без колебаний, выдала. Значит, это была диверсия, Данила Степанович. Похоже на то, ответил я, невольно отметив про себя. Такая молодая, а уже мыслит, как 40-летний силовик, везде видит заговор, врагов и провокаций. Абсолютно точно. Вы один из столпов русского дворянства. Кто-то хотел устранить вас, а вместе с вами раскачать царство. Я спрыгиваю с паука. Магнитик 2 крутит черной безглазой головой вслед мне. Повсюду вкусные, живые, но кушать их нельзя. Надо бы его убрать с чужих глаз. Достаточно покрасовался. Я включаю Воронова и командую мысленно. Убери паука в мою тень. А во, шеф, поразился легат. Это же теневая тварь. Он самый, хмыкаю. Ну так что, а как это сделать-то? Ломается он в нерешительности. Просто направь теневой импульс на него и на меня, отмахиваюсь. На самом деле несложно догадаться, но Воронов просто раньше не видел теневых паучков, вот и растерялся. Воронов послушно выполняет, и магнитик втягивается, как пылесосом, в мою тень. Обычно так не бывает. Теневые пауки, Это не карманные собачки, но над магнитиком кто-то поработал. Паука сильно модернизировали и сделали из него трансформера. Я уж молчу про то, что он может жить далеко от всплеска первозданной тьмы. И, конечно, такую непростую работу мог выполнить только разве что высший грандмастер тьмы. Лорд Тень по-прежнему ко мне неровно дышит. «Привет, старина. Ну что ж, раз ты прислал мне подарок, значит, я его приму и буду активно использовать. Этого паучка, пожалуй, можно будет поселить в тень кого-то из жен. Например, Светки. Она огненная, он теневой, получится хороший контраст, и никто не будет ожидать такой ответки, если полезет, так что неплохая дополнительная защита». Я поворачиваюсь к Ольге Валерьевне и, захватив вниманием камеру, громко обращаюсь к Аленушке. «Благодарю охранное отделение за помощь и за то, что разоблачили мерзавца, покушавшегося на мою избранницу. Как оказалось, убитый Давид не являлся личным дворянином, как недавно заявлял на всю страну. Его удостоверение – подделка. Но наш поединок уже состоялся, и сделанного не исправить. К нам подходит Гепара, с прямой спиной, в обтягивающей майке, подчеркивающей ее грудь. Лицо у мутантки спокойное, голос звучит твердо и громко. Мой брат в детстве был моим мучителем, а Данила Степанович спас меня от его притязания и садистских наклонностей. Что ж, тогда преступник получил по заслугам, безразлично заключает Аленушка. Ольга Валерьевна хмурится и, обратившись к экспедиторам, кивает в сторону зрительской зоны, где на фоне стенки почти слился с интерьером бледный Симахин. «Господа офицеры, этого Давида привел на передачу господин Симахин». Аленушка не медлит, оборачивается к своим. «Задержать его». Сдавленно булькнувшего Симахина тут же берут под руки, выворачивают, уводят, будто он давно уже списан в утиль. Я смотрю на процесс задержания без сожаления. Да, вряд ли Симахин знал, что в тени Давида прячется чудовище из первозданной тьмы. Но он пытался использовать прямой эфир, чтобы выставить меня самого чудовищем, не чураясь дезинформации. Он попытался сыграть грязно и проиграл. Теперь пусть заслуженно получает допрос в охранке. «Даня», по мысли речи спрашивает Камила, «а откуда взялся-то этот паук?» Лорд Тень подкинул. «Вот же гад!» Брюнетка загорается праведным гневом. «И не говори!» И тут я ощущаю рядом с собой движение. Аленушка наклоняется ближе. Ее голос, как всегда, протокольный, но в нем сквозит что-то вроде доверия и покладистости. «Кстати, Ваше Величество, с вами не против увидеться командир разведывательной операции по делу о Прусаке Паскевича, полковник Турбин». Она делает паузу и смотрит прямо мне в глаза. «Адрес можете посмотреть в моей голове. Первый слой мысли речи. Благодарю. Сейчас же посмотрю, предупреждаю из вежливости». Я мысленно касаюсь ее канала мысли речи. Читаю, не углубляясь, даже не задевая ментальных щитов, за которыми прячется сознание девушки и тайны охранки, в эту сторону даже смотреть не стоит. Беру контакты Турбина, и вдруг рядом вспыхивает что-то еще, номер личного телефона Аленушки. При этом лицо госпожи и экспедитора спокойное и безразличное. Что ж, вдруг правда номерок пригодится. Арендованное поместье Де Фанфан, Москва. Ангел сидел у себя в арендованной усадьбе. Филинов уже вдоволь накатался на теневом пауке, и передача закончилась на задержании какого-то Симахина. «Вот же дает мальчишка», — качает головой Ангел. «Лорд Тень, наверное, там весь извелся от бешенства». И вдруг, щелчок, и свет погас. Ангел замерой замотал головой в темноте. Пробки выбило или Филинов решил нанести ответный удар. Что ж, до лорда теней ему никак не дотянуться. Остается только Ангел. «Ну давай, Филинов», — громко крикнул Ангел, не вставая и даже откинувшись на спинку дивана. «Бей же, я посмотрю на твои потуги. Он организатор, грандмастер, почти высший грандмастер, а потому это будет забавно». Где-то сбоку донеслось странное фырканье. Ангел нахмурился и медленно провел рукой по дивану рядом. Пальцы наткнулись на нечто круглое, колючее и подозрительно шарообразное. Он вздрогнул. В голове вспыхнула ассоциация. Неужели? В следующую секунду он подскочил, как ужаленный, отскочил от дивана, зацепил вазу, ковер, чуть не снес торшеры, ощупью пытаясь найти дверь, ринулся в коридор, потому что сзади фыркал и сосик. Да, Ангел, грандмастер, да, он, воинственный херувим, и притом один из первых в иерархии, но, по-честному, никто не готов к уисосикам, никто, даже организаторы. Ангел, не оглядываясь, выбежал из дома, буквально вылетел в ночь, не заботясь о собственном величии, репутации воина-херувима и босых ногах. На его гордости это скажется, Возможно, позже, но сейчас главное – выжить. Да только в следующую секунду он наступил на нечто мягкое и пружинистое. Ногу тут же крепко охватила какая-то липкая дрянь. Ангел опустил взгляд и увидел огромный цветок, который бросили на пороге словно капкан. Мгновенно его лепестки захлопнулись, как пасть капкана, и обхватили ступню ангела и начали жрать. Конечно же, это чудовище вырастила жена друидка Филинова. Ангел, срываясь на вопль, завертелся на месте, размахивая крыльями в панике. Какого черта, Филинов? Ответа, разумеется, не последовало. Только Уисосик, ковыляя по ступенькам сзади, тихо фыркнул. Но убежать страшного зверька ангел уже не мог. Молодильный сад, Примолодье. Ты же помнишь, что захватило буйвола? Настя оборачивается к красивой. В голосе у нее проскальзывает хитрая нотка. Самое время готовить стейки. Красивая лениво поворачивает к ней тигриную голову. Зачем? Потому что мясо твое, а Даня любит стейки, поясняет Настя с показной серьезностью, словно говорит о выживании рода. Красивая фыркает, махнув хвостом. Ну и готовь сама, раз такая умная. Настя лишь улыбается, не теряя хладнокровия. Конечно, все равно у меня вкуснее получается, чем у тебя. У красивой приподнимается бровь. Морда хищницы выражает одновременно удивление и обиду. Чего? Она все еще в облике тигрицы, но в следующую секунду рычит, и ее тело начинает трансформироваться. Вспышка света, магический вихрь, и вот перед Настей уже стоит высокая женщина с пышными, огненно-алыми волосами, в облегающем алом платье, которое подозрительно хорошо сидит для только что магически вызванного. «Пойдем посмотрим, у кого лучше стейки», — говорит она с хищной ухмылкой. Настя хихикает, и девушки направляются к кухне. По пути Анастасия замечает леди Гюрзу, та как раз приехала кататься на брусничке и неспешно снимает перчатки. «Пойдемте с нами, леди», — зовет ее Настя. «Будете судьей, у нас тут назревает кулинарный поединок». Гюрза приподнимает бровь, но с легким смешком кивает, с радостью. «Но предупреждаю, я строга и беспристрастна». «Вот и отлично», — улыбается Настя, а проигравшая моет посуду. Красивая при этом уже уверенно идет впереди, поправляя волосы. Судя по походке, проигрывать она не собирается. Место для встречи полковник Турбин выбрал на окраине города. Унылая кафешка с облупленными занавесками и официантом, у которого в глазах ни намека на память. Идеальное место для встречи, которую никто не должен запомнить. Я сел за самый обычный столик. Против меня, командир операции по поимке прусака полковник Турбин. Жесткий взгляд, короткая стрижка, осанка человека, который спал в земле и ел из штыка. Он долго изучал меня взглядом, прежде чем заговорить. «Вы уверены, что хотите участвовать в операции, Данила Степанович?» Наконец спросил он. «Только не поймите меня неправильно. О вас говорят исключительно хорошо, особенно о вашем участии в ханьской кампании, даже генерал Кутузов вас особо выделяет. Я вовсе не хочу принижать ваши заслуги. Просто это может быть не совсем ваша специфика». Я спокойно отвечаю. «Вы абсолютно правы, полковник. Это не моя специфика». Делаю короткую паузу и добавляю. «Именно поэтому в этой операции я буду полностью подчиняться вашим приказам, полковник». Турбин одобрительно кивает. Видно, что оценил подход без понтов, без «я все сам знаю». «Тогда так», — говорит он, постукивая пальцем по столу. «Вся информация по делу у меня в голове. Можете заглянуть. Наш телепат все уложил на верхний слой мысли речи перед выездом. Все структурировано и читабельно. Типичная практика спецслужб. Они не доверяют бумаге. Ментальные закладки телепатов лучше справляются с секретностью. Информация лежит плотно, не размывается, и в то же время благодаря мысли речи ей можно делиться с другими телепатами. Если щиты поставлены умелыми руками, то за через мысли речь за них не попасть». Я киваю и подключаюсь. Щуп мгновенно хватает информацию, все по полочкам. Пролистываю и сразу нахожу досье нужного мне целителя. А во, да этот подручный прусака оказался вовсе не просто врачом, а настоящей фабрикой смерти, где пациенты умирают десятками, с четкими интервалами, с пугающей регулярностью, как будто кто-то хладнокровно калибрует реакции, тестирует и методично подбирает дозировки, эффекты и пределы выносливости. Похоже, наш парень нашелся. Поместье Вещих Филиновых, Москва. Гепара проснулась, ощущая в теле остаточную усталость, но на душе было удивительно легко. Прошлое, кажется, отпустило. Когда-то ее жизнь была сплошной кромешной тьмой. Родной брат бил ее без причины, отчим, с особым усердием, будто получал от этого удовольствие. Мир казался бесконечной ловушкой, западней без выхода, пока в нем не появился Данила. Молодой телепат не просто не отвернулся, он принял ее, такой, какая есть, без условий. Даже защитил, несмотря на то, что в тот момент рисковал всем. А ведь тогда она могла навредить ему сильнее, чем сотня озлобленных Давидов. Просто из глупости. Потому что была глупой девчонкой, что уж тут греха скрывать. Но все это осталось в прошлом. В том самом, где она, измотанная, отчаявшаяся, поддалась на провокацию демона Бехема и, сама того не осознавая, подписала смертный приговор родному городу. Алабмаш оказался под демонским проклятием, а ей в напоминание достались гепардовые ушки и хвост, внешние отметины, чтобы не забывала, как не стоит поступать. Теперь все иначе. Город живет, процветает. Данила пришел и изменил все. Алабмаш снова дышит полной грудью. Городской санаторий принимает аристократов, работает без перебоев и стабильно пополняет казну вещих филиновых. Гепара гибко потянулась, встала с постели, одернула ночную рубашку и накинула на плечи короткий шелковый халат. Бросила быстрый взгляд в зеркало. Челка торчит, уши подрагивают, хвост лениво скользит по полу, а халат на груди слегка топорщится. Она быстро причесалась, заглянула в ванную, привела себя в порядок, улыбнулась своему отражению и повернула голову к окну. Над горизонтом медленно разливался рассвет. Данила, скорее всего, уже проснулся. Гепара знала его внутренние часы почти так же точно, как свои собственные. И проснулась она так рано не случайно. Сегодня она собиралась по-настоящему отблагодарить Даню, если получится. Она ведь не только ментальный якорь, но и избранница, в конце концов. И, как убедила ее Светик, вполне достаточно красивая, чтобы служить не только своей астральной работой. Суетливо ищет тапки, находит их под креслом, затем, бросив взгляд в зеркало, чуть шире распахивает халатик на груди, чтобы приковывать конкретный мужской взгляд, если уж получится встретиться. Выходит в коридор, на цыпочках проносится мимо комнаты Светы, чтобы ненароком не разбудить беременную графиню. Подходит к двери спальни Данилы и, не колеблясь, решительно толкает ее без стука. Внутри полумрак, шторы задернуты. На кровати лежит только обнаженная Камила. Половина матраса примята, Даня уже ушел. Камила приоткрывает глаза, сонно моргает. «Привет», — бормочет брюнетка, зевая. Гепара замирает у кровати, немного растеряна. «А-а, Дани уже нету, что ли?» Она бросает полный взгляд надежды на дверь в душевую. «Он с Шарханом в парк уехал», — отвечает Камила, поднимаясь и накидывая халат. Гепара опускает глаза, ощущая себя глупо. Но Камила ничего не говорит, только смотрит на нее с легкой, почти сестринской улыбкой, в которой нет ни ревности, ни насмешки, только молчаливое, спокойное понимание. Затем, не сказав ни слова, разворачивается и уходит по своим делам, мягко прикрыв за собой дверь. Гепара подходит к кровати, молча опускается на ту половину, где еще сохраняется теплый след Данилы, утыкается лицом в подушку и глубоко вдыхает запах уехавшего телепата. Вот дает, конечно, ей и так страшно, едва решилась, а он еще и сбежал. И, не успев даже осознать, зачем все это, просто проваливается в сон. Решил выйти пораньше и пройтись с Шерханом по парку. Не потому, что при нашем поместье, тот маловат, да и уединения там никакого. Куда ни повернись, обязательно нарвешься на одну из моих женщин.